Март 1975-го. Примечание. Альберт Мифтахутдинов просил Олега Куваева прислать для альманаха на севере дальнем пожелания в связи с 15-летием Магаданской писательской организации и рассказать, над чем он работает. Первое. Закончил сценарий для Мосфильма по роману «Территория». Заканчиваю сценарий для фильма, который будет сниматься на Памире. Это по рассказу «Телесная периферия», «Юность», номер второй. Работаю над романом «Правила бегства». Суть его – высказывание древнего мудреца Гиллеля, которая предпослана эпиграфом к роману. «Если не я за себя, то кто за меня? Если я только за себя, к чему я?» Действие его происходит где-то рядом с изобретенной мною страной территорией. Я называю территорию изобретенной страной, ибо это на самом деле так. Прямые географические аналоги невозможны, что бы там ни говорилось. Второе. В связи с 15-летием писательской организации желаю ей собственного печатного органа и достаточно объемного. Основания для этого. Северо-Восток – по-прежнему притягивает к себе, так сказать, наиболее инициативную часть населения. Посему именно здесь надо ожидать более вероятного, чем в иных местах, появления новых писательских имен. Ну а практика показывает, что всякое писательское имя вначале возникает где-то на месте – и лишь потом становится известным всесоюзному читателю. Исключения из этого правила редки. Значит, Северо-Восток должен иметь хороший литературный инкубатор со здоровым нравственным климатом.